Глава 1. Дорин Раф шагал по пыльной, набитой почве знаменитого опорного тракта. Древний торговый путь пересекал сердцевину Квона, словно узкий ремень. Тянулся от великих западных королевств Квона Италии к, так сказать, пряжке на поясе, Лихенгу и далее до богатых виноградников и садов Анты на востоке. Тысячи лет многочисленные армии топтали этот путь. Приходили и с востока, и с запада, то нобели Блура и Гриза решали подчинить себе население всех западных равнин, то короли Квона Италии опустошали казну, нанимая пехотные орды, постепенно покоряя далекие земли востока железными легионами. Тем временем на центральных равнинах поколение за поколениями сетийцев из кланов Волка, Орла и Хорька грабили всех без разбора. Он шагал неспешно, не тревожась, что цель может выбрать иной путь, нежели на восток. К западу и северу лежат обширные степи сетийцев. Много дней пришлось бы брести на юг, прежде чем оказаться в поселениях Дальхона и побережной конфедерации Канезе. Нет, лишь на востоке ждет гавань цивилизации. Величайший из независимых городов-государств – сам Ли Хэнг. «Опорный тракт может быть знаменитым», – раздумывал он, – «но в эти дни его нельзя называть оживленным. Почти все путники оказывались местными фермерами. Путешествующие на дальние расстояния имели привычку сбиваться в караваны для защиты от налетчиков-сетийцев. Им важно было также охладить пыл великого зверя-человека Риландараса». Добравшись до земель Талли, он нанялся охранником в группу купцов, пилигримов и бродяг. К сожалению, неделя пути не принесла встреч с ужасными сетийцами, и хозяйка каравана уволила половину охраны. Итак, он оказался безработным, дрейфуя в пыльном сердце пустоты. В отличие от собратьев-наемников, за свою безопасность он не опасался. Будучи жителями Талли, они собрались на запад. Он же двинулся прежним путем, быстро обогнав растянувшийся, плохо организованный караван. Нападение кочевников и внимание легендарного чудовища он не страшился. Одинокий странник быстрее скроет свое присутствие. В отличие от недавних спутников, он не видел силы в числе. Огромная шумная масса, лязг медной посуды, крики погонщиков, рев ослов и раздражающий скрип колес, по его мнению, могли лишь привлечь нежелательное внимание налетчиков. Итак, он близок к Лихенгу, и где-то рядом, впереди или позади, бредет его цель. Парень, посмевший надсмеяться над ним, точнее, успешно его обманувший. Этого нельзя стерпеть. Ни Дорину Раву, которого еще никто не побеждал. Второй день пути дал ему заметить дым над северной прерией, совсем недалеко от тракта. Он свернул туда напрямик, чтобы разобраться. Пройдя несколько лиг в густой траве, обнаружил обширную полосу помятых, поваленных стеблей. Потом нашел мужской сапог. Подобрал и понял, что в сапоге осталась нога. Другой караван, атакованный и вырезанный ночью. Вероятно, дикарями-сетийцами. Были старые договоры, навязанные легионами Талли и запрещавшие грабеж вблизи дорог, но их теперь мало кто почитал. К тому же, всегда есть отступники и разбойники. Но как близко это произошло от земель Хэнга? Пройдясь дальше, он сообразил. Это вовсе не сетийцы, не воинский отряд, не разбойники. Фургоны и телеги были разодраны на части. Возможная добыча валялась в помятой траве. Железные изделия, одежда, ломанные сундуки. На трупах остались личные вещи. Он помедлил, присев у одного тела. Единый взмах когтей разорвал грудь женщины, пройдя чуть не до позвоночника. Она лежала скособоченная. Бедра уже не были на одной линии с плечами, внутренности разбросаны в грязи. Если органы остались на месте, то лишь потому, что дикие собаки, шакалы и вороны – успели обожраться. Он заметил золотые браслеты, расстегнул и снял с тела, вытер руки и продолжил путь. Похоже, предчувствия насчет близости проклятия Лихенга, людоеда Риландараса, не обманули его. ворвался в караван, как дикий хищник, каковым и был. Некоторые описывали его как гигантского волка, или гиену, или шакала. На взгляд Дорина подробности были несущественны. Риландарос – зверь, пожирающий людей. Что еще нужно знать? Он пинал ногами обломки. В одном месте пришлось перешагнуть оторванную руку ребенка. Шум заставил его развернуться, рука схватилась за перевязь. Один из предполагаемых трупов, солдат или караванный охранник, встал около перевернутого фургона. Дорин холодно следил за ним. Заплетаясь ногами, сутулясь, парень, темнокожий, одежда и доспехи в крови, брел к нему. Тоже юный, мускулистый, возможно, дальхонезец-полукровка. Длинные черные волосы повисли полуночным занавесом, и Дорин ощутил укол зависти. «На такого все девки западают, не иначе!» «Риландарос!» – крикнул он. Мужчина вежливо кивнул. Нечто в этом небрежном согласии разозлило Дорина. Слишком уж сильное самообладание. Он спросил, надеясь на случай. «Не видел никого еще, а?» Юноша снова кивнул. «Кто-то проходил, но я его не видел». Теперь Дорин нахмурил лоб. «Говоришь загадками?» «Говорю правду. Никого не видел, но кто-то тут был. Гудел себе под нос». «Это он! Гудел! Все сходится! Наверняка в Лихэнг». Он отвесил ответный поклон. «Спасибо!» Юный солдат поддался вперед, внезапно оживившись. Махагонового оттенка лицо исказилось то ли неверием, то ли презрением. «Ты же не уйдешь вот так?» «Уйду». Юноша раскрыл объятия, показывая на все сразу. «Но мертвые. О них нужно позаботиться». «Так заботься! Мешать не буду». Еще один неровный шаг. Лицо парня окаменело. Ладонь легла на кровавленную рукоять длинного меча. «Останешься и поможешь, или встретишься с Худом». Руки Дорина потянулись к бедрам, где висели самые тяжелые ножи. «Да что такое? Все вокруг взбесились? Зверь-человек распространяет какой-то зловредный туман? Подумай, дружище! Нет нужды начинать вражду. Мертвые мертвы, о них позаботятся вороны и шакалы». Парень шагнул, и Дорин отпрянул, охваченный недоверием. «Такой быстрый!» Однако юноша пошатнулся, задохнувшись от боли. Рука схватилась за грудь, с которой свисали клочья порванной кольчуги и кожаной куртки. Дорин расслабился, отняв руки от ножей. «Не пора ли тебе отдохнуть? Или присоединишься к ним?» «Зверь может вернуться», — сказал. «Мы еще свидимся». «Онска...» Дорин застыл на месте. «Ты вышел на дуэль с проклятием Квона? С людоедом?» Парень обводил затуманенным взором горизонт, потирая грудь. «Мы сражались всю ночь». Дорин откровенно рассмеялся, скаля зубы. «Похоже, думает, что я поверю». «Учись сдерживать ложь, дубина! Никто не выживал, встретившись с ним». Взгляд собеседника был мрачен. «Мне плевать, что ты думаешь. Я знаю истину, и мне довольно». «Истину? Религиозный тип. Наверное, фанатик. Вокруг него мертвецы. Может, его ранил другой охранник, когда он решил сбежать. Теперь придумывает более веселую историю». Дорин продолжал отступать. «Ну, пусть изобретет иную. Подумать только. Клянется, что свиделся с Риландаросом». «Я запомню тебя», — закричал вслед ему парень. «Я оскорбление мертвым». Дорин уже пробирался сквозь высокую траву. Последний взгляд назад показал, как охранник роется в рассыпанном добре, поднимает на ноги мертвую девочку. Он отвернулся, качая головой. «Оскорбление? Откуда этот тип? Настоящий провинциал!» Он встал лицом к востоку. 2 дня пути до Лихэнга. Наверняка там он встретит настоящую гильдию ассасинов, его умения будут приняты достойно. И там он найдет выскочку, мага из Дальхона, и накажет за... Он замедлил шаг, бросив озабоченный взгляд на курящееся поле. «За оскорбление?» Дорин вырос в Тали и отнюдь не был наивным парнем с фермы, но хотя его город на побережье был куда больше Лихэнга, он отличался широким разбросом множества кварталов и районов. Ничего подобного знаменитым титаническим укреплением. «Прочен, как стена Хэнга», — говаривали даже в Талли и в столице соседнего Квона, успешно и не очень распространявших свою власть на целый континент. Весь последний день путешествия по торговому тракту эти стены высились над равнинами сетийцев, будто далекий горный утес, или как огромная бородавка, сказал себе Дорин, не готовый отдать чужому городу дань еще незаслуженного восхищения. По сторонам колосились поля, в садах зрел щедрый урожай. Телеги с овощами, стада спешивших на бойню овец и свиней заставляли его сходить с дороги и уворачиваться. Во многих полях виднелись груды камней, что его удивило. Он нагнал девушку с голыми, натертыми плечами. Широкие корзины качались на коромысле, в них доверху были навалены коровьи лепешки. «Эти груды камней в полях?» – спросил он. «Зачем они?» Девица вздрогнула, выпучив испуганные оленьи глаза, почти неразличимы среди нечесанных волос. Юная, удивительно юная для столь тяжкого труда. «Камни!» — повторил он. «Вы ж не здешний!» — повторила она протяжно, как все хингесцы. «Да!» — он не сказал, откуда родом. На деле он был очень рад тому, что происхождение его трудно угадать. Кожа среднего оттенка, не такая темная, как у дальханессов, и не оливковая, как у талийцев и конесцев. Не отличался он также излишней волосатостью и грузностью, как уроженцы Гриза и Анты. «Прыгдыры!» — сказала она. Он приблизился, поморщившись от вони. «Коровий свежачок, точно!» «Прости!» — девушка боязливо глянула на окрестные поля. «Прыгайте туда, если он идет!» «Прячьтесь внутри!» «А, он! Зверь-человек, Риландарс! Целое общество под осадой! Отсюда и эти стены! Всего лишь одна большая прыгдыра! Вот теперь все видится в должной перспективе!» «Благодарю, дитя!» «Дитя? Я сказал это? Он сам едва старше!» «Прошу, расскажи, зачем этот навоз? Что с ним делают там, в городе?» Густые черные брови полезли ввысь от нескрываемого удивления. «Как? Ну, его жгут. Вы ж не видели тут слишком много дерев, верно?» «Жгут? Будто топливо. И на нем готовят? О боги, как мерзко!» Он обогнал девушку. Дитя, кажется, вырвалось из симпатии. Он сочувствовал ей за тяжкую, изнурительную работу. Он почти видел вероятного покупателя. Старый, жирный, пялится на нее и говорит, что готов набросить пару грошей, если будет сотрудничать. А она, отчаянно желая облегчить тяготы родителей, соглашается. Разве можно не посочувствовать такой бедности? Но иной, более циничный голосок предложил второй сценарий. Расчетливые мать и отец отлично сознают, что ждет дочку номер 4, но гонят ее безжалостно, предвкушая щедрые доходы от уступчивости. Как знать, где он точнее угадал истину? Или не так, не эдак? Возможно, дочка сама выбила себе такую работу и, едва избавившись от пахучего груза, станет бродить по хлопотливым улицам города, удивляясь, вдохновляясь, жалея, что вырвалась лишь на денек. Кто знает? Не он, не этот молодой человек, довольно на нее похожий. Его продали из деревни в Талли в ученики к типу, научившему лазать по стенам, протискиваться в узкие проходы и метать ножи. Тощий оборванец, коего загнали в узкий переулок, а он обернул ярость и гнев и крошечные клинки против двух стражников в доспехах и той ночью нашел истинное свое призвание. Но хватит, хватит. Теперь тракт облепили хижины, а также загоны для скота, рынки и склады. Без сомнения, по ночам они пустеют. Ворота маячили впереди. Толстые, три роста высотой и едва открытые, словно выражали презрение или страх. Он замедлился, чтобы встать в очередь после фургона, нагруженного дешевыми одеялами, глинобитной посудой и листами меди. Как и ожидалось, двое стражников практически толкнули его вперед, стремясь выбить неформальные налоги и дани с несчастного торговца. Миновав стражу, он подхватил пару груш из корзины конфискованного товара и вошел в Хэнк незаметно и невозбранно. День заливал улицы ярким светом. Дорин оказался на широком бульваре, пролегавшем примерно с юга на север и делавшем почти незаметный изгиб. Над крышами трехэтажных построек вдалеке нависала вторая стена. Он понял, что стоит в пределах внешнего круга, самого наружного района города. Воздух был спертым и отнюдь не ароматным. Вонь людского пота перебивала даже запах горелого масла из харчевни. Он стоял, усердно делая вид, будто озирается по сторонам, не ведая, куда пойти. «Может, в настоящий город?» — спросил кто-то сзади. Он обернулся с улыбкой. «Да, не знал, что он такой огромный». Мужчина был коротышкой, слишком выпуклым в середине тела, черная борода намаслена и заплетена в косички. Золотые кольца сияли на пальцах и в ушах. Он ответно улыбнулся Дорину. «Да, полагаю. Так откуда же ты?» «Вы наверняка даже не слышали. Деревня около Кулиса». «Кулис? Земли Талии? Так удачно выходит. Я знаю одного парня оттуда». Дорин снова заулыбался. «Вот как? А его имя?» Проходимец начал озираться. «Я вас познакомлю. Слушай, после такого пути у тебя, верно, в горле пересохло. Как насчет выпить? Угощаю». Он нахмурился. «Могу сам заплатить». «Разумеется, паренек. Без обид. Прошу. Я просто хотел быть приветливым». Мужчина надавил на спину Дорина, вынуждая его пойти с собой. Он позволил. «Так какие твои планы?» — спросил проходимец, заводя его во все более темные и узкие переулки. «Ремеслом владеешь?» «Хотелось бы стать учеником, может, оружейника». Мужчина схватился за масляную бороду. «Оружейное дело!» — он свистнул. «Очень трудное ремесло, чтоб вписаться. Прежде всего, начинай там раньше, младше, чем ты». «О, это же очень плохо». Незваный приятель затащил его в узкий кривой тупик. Развернулся, засунув пальцы за широкий пояс. «Вот и пришли, парень». Дорин огляделся. «Довольно глухо. Тем лучше для моей задачи. Здесь?» «Да, здесь ты и останешься». Шаги за спиной. Он повернулся, видя четырех парней. Они выскочили из бокового прохода, вооруженные толстыми палками. Не острое оружие, значит, просто грабеж. Он сделал шаг к проходимцу, выражая всяческое смущение. «Не понимаю, тут ничего нет». «Останешься здесь, паренек, если не отдашь этот милый пояс и все длинные ножи». «Да где ты их достал?» Тут Дорин, вдруг оказавшийся позади него, выхватил один из указанных ножей и прижал к шее грабителя. «Никому ни шага!» Юнцы удивленно застыли. Мужчина поднял пустые руки. «Потише, паренек. Вижу, ты изрядно ловок. Может, мы...» Дорин прижал лезвие еще сильнее. «Ответишь на вопросы, и я оставлю тебе жизнь». «Вопросы? Какого...» Дорин нажал так резко, что мужчина привстал на цыпочках, шипя от боли. «Мне нужны имена. Имена тех, что правят черным рынком. И ассасинов. Хочу свести знакомство». «Наемных убийц? Вот как значит. Парень, ты слишком зелен. Защитница не позволяет в городе убийств. Жаль, но должен сказать прощай». Проходимец махнул рукой. Дорин посмотрел на четверых юнцов, готовясь к нападению, и вдруг оказался на земле, пялясь в голубое небо над узкой щелью переулка. Один глаз застлало ярко-розовым туманом. Сверху нависло лицо толстого мужлана. «Смотрел на парней в аллее, да? Твоя ошибка, резунчик. Нужно было следить за крышами. Хинганские прощи, приятель. Смертельно точные. Ну, мы забираем твои ножи и пояс. Без обид, а? Он хотел проклясть проходимца именем Худа и еще хуже. Но рот онемел, глаза закрылись тяжкими шторами, оставив его в темной коробке. Больше он ничего не ощущал. Пробудили его зуд и жжение и лившийся на лицо дождичек. Дорин заморгал, открывая глаза. Сквозь тучи над переулком пробивалась первая заря. Что-то кусало голову. Он сжал руками уши, ощутив тепло и влагу, под ладонями забегало. Он одернул руки, увидев темную кровь и толпу счастливо сытых тараканов. Затем он оказался на втором этаже над верандой. Как туда попал, было неясно, но испытанные страдания и память о кишевших в ладонях паразитах взбунтовали желудок. Он свесился над улочкой, оперся о деревянную крышу, а насекомые внизу ринулись к рвоте, как на славное угощение. «Боги! Во мне рождается серьезная нелюбовь к этому городу!» В голове мутилось. Он вытер губы, решил поискать место, где можно укрыться и выспаться. Темные переулки проявлялись серией разрозненных образов. Кто-то рвал с него куртку, а он отбивался. Он бежал, ударяясь головой о кирпичную стену. Странно, но удар очистил мысли. Так блеск молнии в ночи позволяет ясно видеть. И увидел он большую деревянную постройку вроде амбара. И влез наверх, найдя затененное место в углу покатой крыши. И притулился там, во тьме под открытым небом. Да, амбар был пристроен к высоченной стене внутреннего круга. Он не хотел спать, но голова кружилась, и он дернулся, поняв, что успел лечь на бок. Встревоженный Дорин сражался против сна, но безуспешно. Ватная немота охватила разум, он проваливался во мрак. Легчайшее касание заставило его сжать пальцы. Раздался звук, высокий женский взвизг. Он открыл глаза, точнее, один глаз, второй склеился и не поддавался. Он сжимал запястье миниатюрной женщины, а та смотрела широко раскрытыми глазами черного соболя. Поразительно, но в глазах не было страха, лишь краткое удивление. «Тебе серьезно досталось», — произнесла она. «И скажу, что по делам». «Нетипично для воришки». «Я не вор». «Ага, это все объясняет». Он выпустил ее руку. Осторожно коснулся лба, обнаружив холодную примочку. «Спасибо». «Манеры? Опять не по-воровски». Дорин ощутил, как лицо кривится в гримасе недовольства. «Сказал тебе!» Она махнула рукой. «Да, да. Вот ты. Ранен. Скрываешься на крыше, но не вор. Но я тебе верю, потому что ты явно из тех, кого ограбили». Она как бы обвела рукой все его тело. Хмурый Дорин изогнулся, чтобы осмотреть себя. Куртка пропала, рукава рубахи порваны и залиты кровью, брюки — то же самое, ноги — босы. У него забрали башмаки? Он не помнил такого события, но вот они, ноги, почерневшие, в грязи и сочащиеся от множества ссадин. Он хотя бы сохранил кожаную поддевку на грудник с костяными ребрами прочности. «Ради звера богов! Я стал вонючей развалиной! Один день в Лихенге и пал ниже последних бродяг!» Все его чувства свелись к мучительному смущению и нарастающей мрачной ярости. Смущению своим нынешним состоянием, ярости против тех, кто довел его до такого. «Идем внутрь», — настаивала девушка. «Скоро рассветет, и стража на стене сможет тебя увидеть». Она указала наверх. Он поглядел на стену внутреннего круга, потом обозрел окрестности. Мельком отметил затененную путаницу крыш и вид далеких сетийских равнин, засиявших розовым и пурпурным светом. Рассвет был близок. Кивнув, он встал на ноги, морщась и шипя сквозь зубы, помялся, чувствуя мучительную боль в стертых подошвах. Его поташнивало, в голове стучал молот. Девушка помогла ему устоять. «Сюда!» Она вела его к фронтону, где открытые окна позволили войти внутрь. Высокий чердак оказался загроможден пыльными сундуками и тюками. Дощатый пол устлан соломой. Птицы взволнованно вспорхнули, шумя крыльями. Она помогла сесть на кипу соломы. «Отдохни тут, потом я принесу еды». Дорин не знал, что ответить. Никогда он не ощущал себя столь беспомощным. «Благодарю, а ты...» «Улара, почему же...» Девушка покраснела, отворачиваясь. В голове прояснилось настолько, что он мог внимательно ее изучить, отмечая мазки сажи на покрытых веснушками щеках и то, что ее блузка без рукавов ветха и не раз заштопана, а юбки давно потеряли яркость цвета. Должно быть, именно пристальный взор заставил ее отступить к стене мансарды, сказав с беззаботным видом: «О, я собираю все, что найду на крышах». Она распахнула люк в полу и пропала. Дорин озабоченно наморщил лоб, озираясь. На всех сундуках, ящиках и тюках, на стропилах сидело множество птиц. Они изучали его немигающими бусинами глаз. Он поразился, начав смутно осознавать. Здесь собрались исключительно хищные птицы. Узнал обычного красного сокола равнин, пятнистого ястреба, сов больших и малых и даже двух бурых орлов. У многих он заметил самодельные лубки на крыльях или ногах. Дорин фыркнул, поднимая тучку соломенной пыли. «Приветик! Похоже, я ваш новый раненый брат». Имя Улара наверняка было сокращением ее истинного, гораздо более длинного хинганского имени. Она вернулась в середине дня с небогатой пищей и уселась, потянув тонкие ноги под юбки. Стала наблюдать, как он ест. Дорину пришлось избавляться от раздражения, ибо он ощутил себя спасенным котом или, точнее, птичкой, попавшей под женскую заботу. Прикончив хлебные корки и варево из овощей, он опустил миску и вытер пальцы о солому. «Мне пора идти». Девушка следила за ним, уперев подбородок в руки с наводящей странную жуть интенсивностью, так словно видела насквозь. Казалось, она совершенно лишена самоконтроля и привычки соблюдать приличия, черт, которые он встречал в девицах из стали. «Похоже, ты не привык благодарить», — заметила она деловым тоном. Он заставил зубы разжаться. «Благодарю тебя за все сделанное». «Тебе тут рады, не нужно уходить». «Меня могут найти». «Ну уж нет, сюда больше никто не ходит». «Что это за место?» «Мансарда нашего предприятия. Мы ведем конюшни. Отец позволил мне держать птиц, они уничтожают вредителей». Он увидел, как один из больших хищников, ястреб с длинными когтями, выскользнул в открытое окно фронтона. «Думаю, еще они прореживают популяцию местных собак и кошек», – пробормотал он. «Большие пташки». «Верно», – согласилась она. «Почти всю нужную работу делают совы». Она снова изучала его, не мигая, склонив на бок голову. Масса нечесанных каштановых волос повисла вокруг головы, словно грязный нимб. «Ты тоже ночной охотник?» Он чуть заметно кивнул. «Тебе следовало бы поспать. Я приду и разбужу тебя». Он нахмурился, ибо это звучало безапелляционным приказом. Заметив это выражение, она объяснила. «Нужно восстановить силы перед грядущим». Тут он нахмурился еще сильнее, брови сошлись. «И что грядет?» Она наклонила голову, сжала подбородок кулачком. Взгляд стал почти сонным. «Ночная охота, разумеется». Позже, хотя голова болела до рвоты, он сумел поспать. Плохо, то и дело пробуждаясь, не понимая, где оказался. Сердце стучало и стучало. Девушка вернулась под вечер, принесла еще объедков и каменный кувшин, полный свежей воды из дождевой цистерны. «Эти объедки, — сообразил Дорин, — не предназначались птицам, и, значит, сейчас голодные псы смотрят на знакомую заднюю дверь тоскливыми, но полными надежды глазами». Он поблагодарил ее еще раз, Поистине непривычное поведение, ведь он редко имел повод кого-то за что-то благодарить. Потом вылез через окно и спрыгнул в переулок внизу. Встав у открытого окна, Улара смотрела, как он уходит. Потом обернулась и дважды ухнула в темноту мансарды. Воздух взволновался, встрепав блузу и складки юбок. Темный силуэт высотой по бедро показался рядом. Дерево затрещало, когда птица вонзила когти в подоконник. Склонившись, она начала шептать в большое, торчащее оперенное ухо. Черные, как ночь, глаза дважды моргнули. Филин простер крылья, взмахнул и унесся в тени. Она же выбралась на прогретую черепицу крыши у окна, туго натянула юбки на ноги и села, прижав колени к груди. Коснулась колен острым подбородком и начала покачиваться, грезя о прямых черных волосах над бледным лбом, остром носе и тонких губах. Весьма хищный профиль. Но приятнее всего было воспоминание о глазах, открывшихся резко и тревожно, когда он ощутил на себе взоры диких ловцов. Рифельяра Ундафлбрун, известный на улице Лихенга как Рифель, должен был бы ощущать себя счастливцем. Заманил того юнца и поймал в сеть более 50 кавонских золотых кругляшей. Одну монету можно разменять на 4 хинганских, добыча из самых крупных. Все было зашито в перевязях и поясе парня, и оружие весьма хорошего качества. Стоит не меньше 20 кругляшей. Это его и тревожило. Парень спрашивал насчет братства или гильдии ассасинов, какие бывают в других городах. Его сокровища вполне могли быть наградой за такого рода работу. Похоже, он обокрал убийцу и оставил в живых. В конторе на третьем этаже здания, что прилегает к рынку тканей во внешнем круге, Рифель игрался с одним из ножей чужеземца, раз за разом крутя клинок в пальцах. Снизу доносились грубые возгласы и смех его собственных уличных забияк. Они развлекались костями, шутили и подначивали друг дружку. Откуда ему было знать? Да ничего и не изменить. Что сделано, то сделано, по Божьей воле. Такая его натура, что никого не убивает, и ничего не поделать. Возможно, близнецы только что сыграли со стариной Рифелем последнюю шутку. Он коснулся черненной грани ножа. «Такой тонкий, что можно бриться, если бы я брился». Стук в дверь. «Да?» Ле, один из его громил, поднялся по лестнице и вручил кусок рваной тряпки. «Беспризорница, уличная дрянь, вот, принесла». Он сломал самодельную печать, стянувшую складки. На ткани аккуратным почерком уличного писца было выведено одно слово. «Полночь» и грубо нарисованный углем нож. «Ага, я был прав». Рифель отбросил тряпку, решив позже сжечь. Вгляделся в привороты озадаченное лицо Ле. «Пусть ночью все выходят. Пусть палочники обирают пьяниц, пусть смазливые девки и пареньки завлекают клиентов. Всем работать». «Фестиваль Бёрна еще не скоро». «Я сказал, значит сказал». Парень отпрянул, дернув себе за клочковатую бороду. «Как скажешь». Люк захлопнулся. Хорошие парни и девки. Все они. Даже костоломы, сборщики и громилы. Даже они. Забить до беспамятства могут, но убить нет. Никаких ножей. Это дела совсем иного сорта. Итак, приятель желает поговорить. Поговорить можно. Дело-то поправимое. А если парень имеет в виду не разговор? Ну, нужно будет предупредить по-честному, верно? Он весь вечер провел над счетами. Весьма унылое упражнение для любого мелкого дельца. Легальный бизнес по импорту только выцеживает деньги. Все доходы от попрошаек, малолетних шлюх и воришек, от грабежей, даже при всей изворотливости, едва позволяют держаться на плаву. Слишком много неуверенности из-за сетийских налетов, ужасного зверя-человека, слишком много неофициальных поборов и бандитских наскоков. Коммерция в этой стране разваливается после падения последней итальянской гегемонии. Да, и портовые сборы в Кауне стали нестерпимо высокими. Тамошние жители не лучше воров. Что же делать простому предпринимателю? Он вздохнул, оттолкнул книги, поднял глаза и в тусклом свете свечи узрел напротив себя того парня с темными волосами. Сердце куда-то провалилось, бешено стуча. «Ты так рано?» – прохрипел он. «Разумеется». Тощий юнец демонстративно оглядел контору. «Без охраны?» «Да. Я так понял, ты хочешь говорить». «И правильно, хочу поговорить. И еще кое-что». «Ну?» – он опустил длиннопалую руку на стол. «Я задавал вопрос несколько дней назад». Рефель сглотнул, чувствуя боль в горле. Опустил руку на бедро, чтобы контролировать спусковой крючок самострела под столешницей. «Разговоры – хорошее дело, но если ты не дурак, заботишься о гарантиях». «Я знаю всех, парень. Если ищешь работу, я пошлю словечко». Лицо юнца помрачнело. «Он такой непримечательный», – подумалось Рефелю. «Даже скучный, незаметный. Но это же к лучшему, верно? В таком ремесле только глупец хочет выделяться». «Я думал, ты сказал, что в городе нет братства. Что-то насчет защитницы». «Да, нет организации, а убийства есть довольно много. Происшествия случаются, если ты понимаешь». Юнец кивнул. «Понимаю». Он всматривался в собеседника, глаза внимательные, как у хищника. «Поспрашивай, принеси мне любые предложения. Знаешь гостиницу ниже по улице?» «Прибрежье?» «Да». Рефель не добавил, что хозяин перед ним в долгах по самые кустистые брови. «Я сниму там комнату». «Я все устрою, разошлю вести». «Отлично». Парень подался вперед, не отрывая ладони от стола. «А теперь насчет моего имущества». В конце лета семейство Феветалвин попросило защитницу расследовать смерть их уважаемой Матроны, Денили Лиежин Феветалвин. Тетушка, как звали ее многочисленные клиенты, держала бордель и одну из самых крупных обменных контор города. 10 дней спустя сонная рабыня открыла дверь борделя. Выглянув в щелку, присела в реверансе, начав: «Простите, добрый господин, но дом еще не открыт. Может быть, вы решите...» «Ой!» Она подняла глаза, и дыхание замерло в груди. На пороге стоял самый красивый мужчина, какого она видела. Светлые, длинные, вьющиеся волосы обрамляли улыбающееся лицо. Дорогой работы белоснежная рубашка была стянута широким алым поясом над черными шелковыми панталонами. Стройный мужчина подмигнул ей, и пусть рабыня повидала куда больше, чем положено девицам ее возраста, но залилась краской. «Меня ожидают», — произнес он голосом мягким и вежливым, так, словно знал обо всех трудностях и тяготах ее жизни. «Сюда», — пролепетала она, склоняясь ниже. Мужчина помедлил в холле, озираясь. Девица стояла неподвижно, желая, чтобы он бросил на нее еще один взгляд. «Спайви!» — закричала из комнаты женщина. «Какого худа ты открыла треклятую дверь? Ах ты, бездарная! Ой!» Вошедшая в холл худощавая женщина тоже задохнулась, но не по причине красоты гостя. Присела в поклоне и указала на лестницу. «Сюда, прошу, добрый господин. Я Топал, хозяйка дома». Она провела его в комнаты покойной тетушки. Гость начал ходить, исследуя стены и окна. «Все окна закрыты и заперты», — сказала она, не в силах оторвать взгляда. «Защитница, — думала хозяйка с завистью, — берет себе не самое худшее, это точно». Он рассеянно кивнул, замерев перед большим камином, встал на колени и подержал руку над камнем очага. «Холодный». «Ну, ведь не сезон, и труба тут узкая». «Прямоугольная», — сказал он, заглядывая вверх. Засунул внутрь руку и осмотрел сажу на пальцах. Снова заходил по комнатам, теперь изучая груды ковров и половиков. Наконец обернулся к ней. Позор вашей госпоже, что не разводила пламя. Была бы жива. Она раззявила рот. «Конечно нет! Как такое возможно?» Он поклонился и направился к лестнице. Она хотела пойти следом, но пятно на ковре, там, где он стоял, привлекло внимание. Черная сажа. Она смотрела на мерзкую отметину, пока стук шагов не заставил ее опомниться. У дверей Спави приседала, не отрывая взгляда от мужчины. Он тепло ей улыбнулся. «Всего хорошего, дитя». Топал закрыла дверь и тут же ударила Спави по голове. «Ты держишь глаза опущенными перед гостями?» «Да, госпожа». Девушка потерла висок, морщась, но осмелилась тихо спросить. «Простите, госпожа, кто это был?» Топал гортанно засмеялась. «Любишь целить высоко, дитя? Это был, о, невежественная простушка, сам Шелк, маг на службе города». Она нагнулась ближе, усмехнувшись произносимым слухом. «И многие говорят, любовник нашей славной защитницы». Шелк шествовал по оживленным улицам, едва замечая окружающих. Разум его был в ином месте. Сопоставлял ключи и намеки, обнаруженные в имении Фифиталвинов, готовя доклад госпоже Шелминат, волшебнице и защитнице Лихенга. Поэтому он не уловил множество вздохов из уст мужских и женских. Ведь люди застывали на месте, иногда забыв закрыть рты. Не слышал он звона разбитых кувшинов, шепотков восхищения и призыва, почти откровенных предложений со стороны женщин и даже мужчин. Возможно, причиной была погруженность в раздумья. Но он всегда не замечал вызванного своей особой трепета. К таковому он давно привык. Маг миновал ворота внутреннего и центрального кругов без остановок. Стражники узнавали его по богатому наряду, редкостно красивым белокурым волосам, но прежде всего по вздымающейся суете внимания женщин, даже соратниц по городской страже. Также невозбранно он вошел во врата дворцового круга, пересек широкие мощеные плацы и был допущен в главный вход самого дворца. Шелк шагал по залам с обычным рассеянным видом, уносясь мыслями совсем в иные места. Многочисленные придворные чинуши и слуги, встречавшие его в коридорах, не подавали вида, будто заметили его, или кидали краткие, завистливые взгляды, поджимали губы. Все зависело от их мнения. Для одних он был уважаемым городским магом, для других – привилегированным любовником защитницы, а для третьих – простым фатом, мало отличным от проститутки мужского пола. Лакей направил его в дворцовый сад. Там обнаружилась обычная толпа писцов и чиновников выше рангом, державших почтительную дистанцию от высокой женщины с гривой потрясающих белых волос. Одета она была в простую длинную блузу и брюки из некрашенного льна. Пред ней застыл широкоплечий толстяк в кричащей ярких одеяниях, синих и алых, с соболиными мехами. Шелк узнал в нем Лаке Сумеркетала, верховного жреца Бёрн, официальной богини-покровительницы Лихенга. Рядом с ним, скрестив толстые руки на столь же могучей груди, волосы, подобные седому грубому войлоку, рубаха и штаны в столь же неопрятном состоянии, встал один из четверых сотрудников Шелка, городской маг, коего все звали попросту Мастер Хо. «Мы просим вас действовать!» – говорил верховный жрец. «Это ведь против закона! Вашего закона, смею добавить!» Шелк поймал взгляд Хо, но тот немедленно закатил глаза к небу. Шелк постарался согнать улыбку с лица, подходя так, чтобы верховный жрец Лакки его заметил. Жрец заметил его краем глаза и начал заикаться. Щеки вспыхнули. Шелк лишь скрестил руки на груди, не выдавая чувств. «То есть?» – начал Лаки, вновь откашлившись и заикнувшись. «Защитница! Культ Худа долгое время запрещен в Лихенге. Мы требуем, чтобы вы заставили работать законы города!» Шелминат ответила, не сводя взора золотистых цветов на ближайшем кусте. «Точнее!» Голос был тихим и музыкальным. необычный, иностранный акцент лишь украшал его. Как и всегда, этот голос вызвал ощущение, будто теплая рука гладит его по спинке. В ее присутствии он начинал понимать, какие чувства может он сам вызвать в окружающих. Густые брови Лаки сошлись, он неуверенно запнулся. «Простите? Что точнее?» Защитница всматривалась в тяжелые цветки. Провела тылом бледной руки под одним, словно ожидая, что цветок прильнет к ней. «Вначале вы просите, потом требуете. Но чего?» Жрец Бёрн яростно покраснел. Надулся не хуже жирного сама, что обитает в глубинах реки Идрин. Шелк и Хо обменялись улыбками при виде его ошеломления. Она умеет вгонять в краску. Волшебница Шелминат. Мужчина довольно долго сражался с растерянностью, наконец выдав. «Что просил, разумеется, защитница?» Она послала ему светлую улыбку. «Отлично, Лаки. Я подумаю. Будьте уверены, мы рассмотрим вопрос, как всегда». Она поманила Шелка и Хо. «Сюда. Идите за мной». И двинулась, не прощаясь жрецом и не давая ему позволения уйти. На ходу Шелк расслышал скрип зубов. «Защитница!» Они с сотрудником-магом шли чуть позади женщины. Шелминат свела изящные руки за спиной, ноги ее были босы, шаги по гравию почти не слышны. Хо топал не хуже вала. Шелк старался шагать в своих кожаных башмаках столь же неслышно, как госпожа. «Слепой дурак!» – пророкотал Хо. «Даже не ведает, что нас ждет!» «Не то, что на рынках», – заметил Шелк. «Торговцы узнают первыми», – согласилась Шелминат. «Король Чулалорн III зашевелился. Кан выходит в поход». Она резко выдохнула, замерев и отвернувшись. Руки напряглись на гибкой пояснице. «Когда?» «Скоро», – сказал Хо. «Думаю, меньше 2 недель. Его разведчики и конница уже на равнинах». Он значительно сурово подмигнул Шелку. «Нам предстоит большая работа». Сам Шелк испытывал потребность взять бледную женскую ручку и прильнуть губами. Все что угодно, чтобы облегчить бремя, падающее на хрупкие плечи. «Есть о чем доложить, Хо?» – спросила она некоторое время спустя. Здоровяк кашлянул. «Ходят слухи. Панг нанял какого-то чужеземного волшебника». «Панг?» «Держит проституцию и черный рынок кругов. Его прозвали Панг-похититель детей». Защитница подняла голову, вглядываясь в чистое синее небо. «Ах, да. Что ж, думаю, это лучше, чем пожиратель детей». Хо снова кашлянул с неуверенным видом. Шелк был сравнительным новичком на службе защитницы, а вот с Хо ее связывало весьма давнее знакомство. Он не знал всего, что их соединяло. Защитница не поощряла любопытство, и Шелк не знал, хорошо это или плохо. «Все таланты обязаны называть себя у ворот Хэнга». «Да, мадам». «Хорошо. Может, это очередной шарлатан. Но следите за ним». Он склонил голову. «Да, защитница». Шелминат обратила сияющий взор на Шелка. Он торопливо потупился, дабы избежать неуместного румянца на щеках. «А Шелк, у вас есть доклад?» «Есть сведения о новом наемном убийце в городе». Шелест льняных брюк сказал, что она пошевелилась. Шелк поднял голову. «Понимаю», — сказала она задумчиво. «Это запрещено». Они с Хо последовали за ее быстрыми шагами. «Да, защитница». «Займитесь им, Шелк. Убедите его или ее перенести дела в другой город». «Да, защитница». Она повернула к дверям, ведущим прямо в личное святилище, эту ось, состоящего из кругов города. Маги остановились, поняв, аудиенция окончена. Так и стояли, пока она не ушла. О чем думал сотрудник, Шелк не знал. Тот никогда не заговаривал о чем-то, не связанном с обязанностями перед Шелминат. Он даже обитал в катакомбах под городом вечно заняты тем или иным прожектом, экспериментом. Какие-то исследования в тавматургии, подозревал Шелк. А что думают люди о самом Шелке с его апартаментами в фешенебельном районе центрального круга, между жилищами, которые снимают богатые купцы для своих содержанок? Многие, наверное, гадают, с кем он спит. Да, отличное прикрытие. А сейчас? Да, сейчас. Он покачал головой. Шелминат взошла по мрамору ступеней. Высокая и стройная, вся в белом. Для его глаза излучаемая ею сила казалась бледным, но мощным пламенем. Он весьма сочувствовал взволнованному жрицу Бёрн, ибо многие на улицах решили, что у города появилась новая богиня-покровительница, защита от мародеров и грабителей, чужих армий и самого зверя-человека Риландараса. Ей поклонялись у алтарей, в уличных храмах и святилищах. Шелминат, богини Лихенга, иные звали ее королевой. Едва двери дворца закрылись, они скоро развернулись, чтобы похрустеть гравием садовых тропинок. «Что с поклонением Худу?» – спросил Шелк. Она не отдала приказов. «Сделаем первое предупреждение». Шелк согласно кивнул и поджал губы в размышлении. «Почему она не привечает серого бродягу? Это почтенная вера? Множество иных богов тут рады». Маг пожал округлыми мускулистыми плечами. «Не знаю, никогда не спрашивал». Шелк ощутил в нем некое недовольство. Мужчина относился с близоруким предубеждением ко всему, кроме своих загадочных изысканий. «Возьми с собой дымокура и корола, чтобы быть внушительнее». Шелк снова кивнул. Эти двое и Мара были остальными городскими магами, привычными выкручивать руки в ежедневном исполнении воли защитницы. Их присутствие способно впечатлить куда сильнее, нежели его... его не особенно грозный внешний вид. Как-то ночью Дорин Раф вернулся к мансарде над конюшнями семьи Улары. «Всего лишь прихоть», — сказал он себе, — «и чисто деловое предприятие. За ним ведь должок, а долги он платит». Все было как прежде. Деревянная черепица потрескивала и шипела, отпуская дневное тепло. Ее перечертили потеки птичьего помета. Птицы снова сидели в устрашающем количестве в мансарде и на крыше. Он пригнулся, пролезая в сводчатое окно, и был встречен янтарным сиянием глаз обитателей насестов, сундуков и тюков. Снизу смутно раздавалось фырканье и ржание лошадей. Громко кричали цикады. Мужчины перекликались на улице. Открывалась ночная смена. Он вынул мешочек с монетами. Не так мало, чтобы показалось оскорблением, но и немного. Она ведь дочь простого конюшева. Взвесил на руке. Решил передать лично, а не просто бросить здесь. Дорин уселся, чтобы подождать ее, и заодно попрактиковаться. Размял запястье. Два тонких клинка скользнули в ладони из потайных ножен на предплечьях. Он делал режущие выпады в приседе. Потом начал прыгать и перекатываться между штабелей коробок в узких проходах среди пыльных ящиков. Яростные глаза хищников следили, как он снует в темноте. Птицы хлопали крыльями, беспокоились, когда прыжок или перекат приводили его близко к насестам. Весь потный, он выпрямился и вогнал метательные клинки в ножны. Схватил кожаный пояс, быстро прокрутил, и тонкий шнур вылетел из руки, захлестнувшись на брусе. Он потянул, проверяя прочность зацепления, подошел к брусу, сматывая черный шелковый корд. Не сразу сумел отцепить его от деревяшки. Наконец, многочисленные спутавшиеся концы лязгнули, ибо были утяжелены свинцовыми грузами. «Вот такими веревками ловят птиц», — раздался женский голос из темноты. Дорин вздрогнул и замер, повернулся, морща лоб. «Ты тихая? Мало кто смог бы подобраться ко мне». Улара вышла из тени. Было на ней все то же старье, ноги босы и грязны. Девушка подошла совсем близко. Он ощутил смутное беспокойство, потому что ее глаза вроде бы светились во тьме, как у птицы. вернулся», — сказала она. Он кивнул, почему-то смущенный. Близость девушки заставила его услышать свое тяжелое пыхтение. Он постарался дышать тише. «Я следила. Ты движешься так изящно и легко, словно танцор». Воспоминания о многих годах полных боли тренировок, о полученных от наставника ударах, пронеслись в голове, и он чуть усмехнулся, отстраняясь. «Я много трудился». Дорин подобрал мешочек. «Для тебя есть кое-что». «О!» Он протянул мешочек. «Плата! За помощь!» Она не протянула руки. «Нет». Прямо взглянула ему в лицо, мимо мешочка. На миг ему почудилась обида. Отблеск гнева. Но она торопливо отвернулась. Охватила руками хрупкую грудь и отошла к окну. И проговорила некое время спустя очень тихо. «Благодарю за заботу, господин». Он положил мешочек на крышку деревянного ящика. «Просто хотел сказать спасибо?» «Сказал». Он хмуро взглянул в темноту. «Не хочешь?» «Можешь оставить здесь». «Так мы в расчете?» Она повернулась от края фронтона, лицо почти неразличимо в тенях. «Да, в расчете». «Отлично! Думаю, мне пора». «Хорошо». Он подошел к открытому окну. Девушка стояла, опустив голову. «Доброй ночи», — сказал он просительно. «Спасибо». Она отвела глаза, моргнув. «Доброй ночи». Он медлил, понимая, что нужно уходить, но что-то мешало. Дорин чувствовал, что мог бы сделать еще что-то, но не понимал, что именно. И потому откашлялся, кивнул и ступил наружу. «Будь осторожен», — вдруг позвала она. Дорин замер на краю водостока. «Осторожен?» «На крышах нынче людно». «Людно?» «Здесь ночные клинки Искана». Он засмеялся, тихо, услышав об этих персонажах сказок и слухов. Говорят, ночные клинки – слуги правителей Иткакана. По слову короля, летают во тьме, проходят сквозь стены и сражают его врагов. Он махнул рукой. «Просто сказки!» Ее взгляд был яростным. «Нет, это правда. Кан идет. Они здесь, я видела». Она осеклась, оглянувшись на мансарду, снова опустив голову. «То есть слышала? На рынке». Дорин сознавал, что слишком редко прислушивался к разговорам на улицах внизу. Понимал, что это неисправимый порог, что его сила порождает слабость. По натуре и выбору он сделал своей территорией крыши. «Да, одинокий охотник». Дорин пожал плечами, признав. «Ну, я ничего такого не слышал, но спасибо». Улара пробормотала, стараясь, чтобы он не слышал. «Берегись, мой танцор». И вошла внутрь. Еще крепче обняла себя, словно удерживая некую огромную взрывную силу. Тяжело уселась на ящик и начала раскачиваться, не поднимая лица. Наконец, не в силах сдержать растущее внутреннее давление, раскинула руки и оглушительно закричала. И все хищные птицы взлетели в воздух, отвечая этому воплю резкими охотничьими кличами, и пропали в темноте. Оставшись одна, в клубящейся пыли, она упала на деревянный пол и свелась клубком, задыхаясь и плача. Дорин пересек крыши внешнего круга. Это было не так сложно, как в иных крупных городах, Анти или Кауне, потому что пространство внутри Лихенга ценилось высоко, и каждое здание налегало на соседние. Фактически, большинство домов строилось с общими стенами. Пробегая по острию конька, отделанной свинцом крыши, он чуть помедлил, думая, что слышит клич хищника. Это его встревожило. Ночные охотники, верил Дорин, всегда безмолвны. Он поглядел в усыпанное звездами ночное небо, на яркий серп луны, опустил голову и ринулся дальше. Эта дорожка должна была привести его к привычному объекту ночного наблюдения – двору в доброй трети пути по кругу, поблизости от северных ворот. Там, на обширных складах и площадках, велась законная торговля лесом, глиной и кирпичом, как и многими иными материалами. Однако предприятие это было в собственности Панга, похитителя детей. Здесь содержались дети со всей округи, ожидая решения своей участи. Работать в шахтах, где мало кто доживает до 15 лет, попасть в ядовитые дубильни и красильни, где умирают того быстрее, или в проституцию, чтобы ранняя смерть показалась им благом. Он присел на плоской крыше соседнего рынка и вновь стал наблюдать за складскими постройками, приходом и уходом охраны и подручных Панга. Позади него голуби ворковали в многоярусных ротанговых клетях. Как попасть внутрь? Это было проблемой. Три раза он пытался и каждый раз бывал замечен издалека. Дорин подполз к краю крыши, поглядев на освещенный факелами рынок. Главные здания были закрыты, но лотки торговали едой, в гостиницах и питейных домах дела только начинались. Все выцеживали монету у гостей северных сетийских равнин. Он приготовился к долгому ночному бдению. Рано или поздно цель покажется. Ублюдок не сможет прятаться там вечно. Ведь даже он слышал рассказы, обходя таверны и сидя в темных уголках. Говорили, что Панк нанял нового мага. Одни описывали его как огромного колдуна с огненными очами, другие – как дряхлого старца, согбенного под гнетом ужасов магических наук, искажающих саму душу. Третьи считали его слабым шепотом во тьме, от коего кровь стынет в жилах. Люди клялись, будто он может убивать взглядом или словом. Называли разнообразные садки, Рошан, Дрис или Тюрн. Заявляли также, что это мистик-шаман или некромант с доступом в садок самого Худа. Но в одной особенности все слухи сходились. Маг явился из сожженной солнцем саванны Южного Дальхона. Это был его человек, скользкий юнец. Проклятый мошенник может изображать старика, но Дорин знает лучше. Это он, тот, что надсмеялся над ним, обманул и обокрал. Но никому не дано превзойти Дорина Рава. Никогда. Такому хитрецу не будет места в числе живых. Так что он уселся поудобнее, готовый к новому бесплодному дозору, надеясь хотя бы мельком заметить цель в многолюдных проулках рынка. Ночь становилась темнее. Текли часы, голова его опускалась все ниже. Вдруг Дорин вздрогнул, осознав, что на углу крыши стоит высокая фигура, которой только что не было. Он следил, совершенно замерев. Даже голуби успокоились в клетках. Руки медленно ползли по груди, нащупывая самые мелкие из метательных ножей в перевязях. Большой бронзовый колокол храма Берн отзвонил полуночный час. Фигура пошевелилась, раскрылись широкие крылья, и существо скользнуло прочь совсем без звука. Он тихо выдохнул и разжал руки. Что это было? Просто птица? Высотой с человека? Увиденное породило в нем нехарактерное беспокойство. Не потому ли в городе ползут также слухи о странных видениях, демонах, духах и летающих тварях? Виноват какой-то большой хищник, завезенный сюда и потерянный. Может, Улара знает о нем? Не спросить ли? Мысль пропала, ибо с улицы внизу донесся новый звук. Постукивание заостренной трости по камням мостовой. Он вскочил и пробежал по краю крыши, всматриваясь в толпу. Он? В каком он может быть наряде? Парень был низкорослым, но это палка. Что за глупое тщеславие разгуливать с тросточкой? Кажется, он мельком заметил невысокого темного человека, но тот уже вышел из круга трепещущего света факела. Дорин добрался до края крыши и спустился по кладке в узкий переулок. На рынке он зашагал быстро. Не слишком быстро, но решительно. К северным воротам. Огибая гуляк и бродяг, вновь поздравил себя с удачным решением. Одеваться только так, чтобы сойти за бедного труженика в поисках ночных увеселений. Кальяна с баянгом, может быть, или внимание дешевых проституток. Маскировка, скрытность и ловкость. Вот главнейшее умение этого ремесла. Одна ошибка, и будешь загнан в угол. И придется прокладывать себе путь ножом. Лишь глупец афиширует свое призвание. Так он шел, уклоняясь от встреч с бандами надутых хинганских громил, никому не желавших уступать дороги. Вооруженная дубинками стража расчищала улицу перед господами и госпожами в роскошных паланкинах. Коренастые носильщики обливались потом даже в ночной прохладе. Прошел мимо опустившихся уличных артистов из Анты, жонглеров, музыкантов и детей-танцоров. Вид ярко накрашенных девочек и мальчиков, звон дешевых браслетов на их руках и ногах вызывал неприятные воспоминания о тренировке в подобных условиях ради укрепления физической формы и удобного прикрытия. Россыпь мелких монет лежала в щелях мостовой у шлепающих и крутящихся ног. И все время он смотрел в восточную сторону, где толпа расступалась, пропуская кого-то слишком низкорослого, чтобы его можно было увидеть напрямую. Шел довольно медленно, как тот. Куртизанка показалась из открытой двери в веселом квартале, закутанной лишь в цветастые шарфики, знак ее призвания. Поманила его, чуть изогнув руку. «Восторги ароматного мира ждут тебя, мой чемпион!» Дорин знал таких. Слишком стара, чтобы поддерживать череду стабильных клиентов, да и в мадам не угодила, скоро будет просить подаяния на мостовой. Он ухмыльнулся, уходя. «Моя милочка ждет!» Куртизанка фыркнула от презрения. «Милочка? Неужели вздохи и краснеющие щечки ублажат такого жеребца?» «Пути наслаждений разнообразны». «Да, и я знаю их все. Побереги последнюю монету, приходи на заре, я подарю не только целомудренный поцелуй». Дорин низко поклонился. «Не забуду тебя, о, дарительница восторгов!» Ближайшие потаскушки заржали, слыша эпитет, более подходящий для наложницы короля. Да и сама женщина хихикнула, прикрывая рот рукой. «Такой негодяй!» — крикнула она вслед. Дорин шагал дальше, довольно разговором. «Прикрытие. Всегда нужно прикрытие. Он был уже у широкого бульвара, так называемого Северного пути или Пути равнин. И здесь проклял удачу. Ведь ночь была довольно светлой, а прохожие почти отсутствовали. Он покажется на просторе, будто маяк в лунном свете, и он не может дожидаться какую-нибудь группу людей, чтобы слиться с ними. Цель с каждым ударом сердца все дальше». Огорченный необходимостью, он вышел на бульвар, прыгнув в голову, сутулясь, имитируя вялую походку курильщика Дбаянга. Добрался до глубокой тени и рванул бегом, надеясь заметить юнца. Вполне удачно, ибо тот стоял, всматриваясь в освещенную витрину магазинчика. Дорин скрылся в темноте и стал ждать. Наконец юнец направился дальше, весело помахивая и постукивая тростью. Дорин пустился следом. Дойдя до лавки, поглядел на множество амулетов и фетишей. «Что это такое?» «Чары против зверя-человека, славный господин!» «Многие благословлены храмами. Вам лучше бы носить хоть одну. Могу предложить...» «Я не уезжаю». «А если стены падут?» «С чего бы им пасть?» Старик пожал тощими плечами. «Говорят о войне. Кто знает, что может стрястись. Лучше приготовиться, верно?» Краем зрения Дорин видел гуляющего врага. «О войне говорят всегда. Думаю, хорошо для вашего дела». Старик поджал губы, словно говоря, «Ну так давай, бросайся собственной жизнью». Дорин пустился дальше. Улица была узкой, тут не было открытых рынков и гостиниц. Немногочисленные витрины лавок едва светились на фоне доходных домов. Он потерял бы цель в темноте, если бы не стук трости по кремням мостовой. Свернул в боковую аллею и почти налетел на парня. Тот стоял неподвижно, спиной к нему, изучая ночное небо. Потом повернулся. Дорин был изумлен, видя морщинистое лицо старца. Маскировка была мастерской. Помятое лицо исказилось еще более, когда парень прищурился. «Итак, простая пехота. И кажется, таких здесь кличут палочниками». Он предостерегающе воздел перст. «Ну, будь осторожнее. Знай, я работаю на «Мне чертовски хорошо известно, на кого ты работаешь», — оборвал его Дорин. «Что, не узнаешь?» Парень скосил глазки, все сильнее походя на хорька. «Не у тебя ли я купил башмаки? Если так, у меня претензия». «Нет», — зарычал Дорин. «Я не... То есть...» Он вытер вспотевший лоб и понял, что уже держит свой лучший кинжал. «Все напрасно истраченные ночи!» Пробормотал он вслух удивленно. «А он даже не...» Дорин качал головой от собственной глупости. «Это грабеж? Или ты остановил меня, чтобы болтать?» Парень положил обе руки на головку трости и вперился взглядом в ночное небо. «О, прошу, не говори, что увидел некоего бога в пятне на кухонном столе. Я реально занят!» Дорин отступил, как бы готов уйти, и метнул кинжал, попавший в грудь в область сердца. «Ты уже не занят», — сказал он, наблюдая, как глаза пораженного собеседника широко открываются. Парень прижался к стене, нахмурился Дорину, закашлялся, бормоча. «Это было... не нужно... грубо!» И скользнул вниз, сев и будто заснув. Дорин присел на корточки рядом. «Так я проучил тебя. Никто меня не обкрадывает. Никто не думает, что лучше меня. Верно?» Он всмотрелся в замаскированное лицо. Слабое дыхание, бульканье крови на губах. Дорин провел рукой перед стеклянными глазами, не вызвав реакции. Отстранился. «Ну, поглядим, что про тебе есть». Он сунул руку под плащ. Внезапный яростный визг и острая боль отбросили его к противоположной стене, где Дорин встал, сжимая руку. Сердце колотилось от испуга. На коленях парня сидела обезьяна, сверкала глазами и махала лапами, скаля желтые клыки. Дорин потряс рукой. «Проклятая тварь укусила его! Что за лунатик бродит с обезьяной под полой?» «Но это была не обезьяна, а та тварь из могилы! Нахт! Порода с проклятого острова Малас!» Он ушел в переулок, посасывая проколы на ладони. Поганая тварь едва не оттяпала большой палец. Что бы он делал? На выходе из переулка он помедлил, утирая лицо рукавом. Проклятая жара. На равнинах слишком жарко даже осенью. Дорин перевязал палец носовым платком, туго затянув узлы. И обернулся, вглядываясь в темноту аллеи. Зубы сжимались так сильно, что раздался скрип. Он зашипел от подозрения. Неловко достал второй кинжал и двинулся в переулок, пригибаясь, неслышно переступая на мягких подошвах. Узкая аллея была пуста, если не считать мусора, битых горшков и обломков мебели. Чуть позже городская стража была вызвана утихомиривать безумца, который ревет, воет и громит чужую собственность вдоль улицы стекольщиков. Прибыв, стражники нашли только разбросанный мусор. Цветочные горшки жильцов брошены с стены, все скамейки поломаны. Стража удалилась, не забыв потребовать мзду, которую жители неохотно передали, чтобы в следующий раз дозорные явились вовремя.